Глава 15. «Знаешь, дорогой, от тебя не убудет авторитета, если ты как-то продемонстрируешь девушке, которая привлекает тебя, что можешь быть помягче». И Лэш почти бесшумно опустилась на землю за спиной Крора. Ее голос сработал отрезвляюще, и Бронзовый осознал, что стоит, сжав кулаки, стиснув челюсти и нахмурившись до онемения между бровями, а крылья снова подергиваются, будто настойчиво подталкивая его к движению, или точнее к преследованию. «Что за неслыханная дикость?» «Ты о чем?» Ликтор сделал над собой усилие, отводя взгляд от удаляющейся спины своей раздражающей подопечной. «О ком?» «Это девчонка, Войт. Рядом с ней ты выглядишь дерганным и более агрессивным, чем требует ситуация. Все слишком уж очевидно». Давняя подруга встала рядом, многозначительно уставившись туда, куда он только что бестолково пялился. «Я бы спросил, что же такого тебе очевидно?» «Да боюсь, услышу глупость», — огрызнулся мужчина. «Я глупая?» — спросила крылатая с мягкой протяжностью, и Крор вряд ли смог бы точно сказать, шутливая или самая настоящая угроза прозвучала в ее голосе. «Женщины! Мать всех драконов, разве нельзя было сотворить их более простыми и понятными?» «Обычно нет, но не сейчас, когда пытаешься делать бредовые выводы о моих несуществующих эмоциях относительно Войд», — ответил он, как ему показалось, примирительно. «Даже если бы я был таким же бестолковым, как Релейф и Заар, и заводил себе человеческих любовниц, то эта злобная фурия все равно не имела бы шансов привлечь меня. И вообще, сначала предложение сменить тактику в отношении всех этих уголовников и отморозков на более дружественную, пока нет прямого неповиновения. Теперь вот это. Что не так стало внезапно с головами у его друзей и сослуживцев? Какого черта он должен хотеть дружить с подчиненными? Что за идиотские заигрывания, попытки постигнуть душевную организацию там, где лишь нужно жестко и бескомпромиссно насаждать дисциплину и беспрекословное подчинение? Командиров должны не только бояться, но и любить? Чушь! Разве их самих так воспитывали? И разве от этого они не восхищались своими наставниками и не готовы были по их приказу хоть голову на алтарь положить? Ну, допустим, я почти уверена, что нарочно она бы этого делать ни за что не стала. Продолжила Илэш совершенно неуместную сейчас тему. И что плохого в человеческих любовниках? Связываться с ними неправильно. Рубанул ладонью Крор по воздуху. Слишком уж легко, пресно. Да и в чем смысл? Илэш рассмеялась, слегка толкнув Бронзового в плечо и нахально погладив крыло кончиками пальцев, заставляя мужчину вздрогнуть и немного отшатнуться, и явно обращая его внимание на то, что эти части тела продолжали подрагивать и вести себя беспокойно, игнорируя его попытку продемонстрировать полное безразличие к теме. Впрочем, не они одни игнорировали приказы мозга. «Да откуда тебе знать, каково это на вкус, если ты никогда не пробовал с людьми?» «А в том, что легко, я тоже не вижу проблемы. Они мгновенно вспыхивают, горячи и отчаянны в постели, безумно отзывчивы». «На магию наших крыльев, я в курсе», — желчно прервал ее Ликтор. «На магию крыльев, да. Говорю же, это слишком просто и неестественно. Магия есть, они тебя желают до безумия. Действие закончилось, и где же вся страсть?» «Ну так в том-то и прелесть, Ро. Легко сошлись, легко разошлись. Немного жаркого безумного секса ради самого секса. Когда у тебя в последний раз был такой?» «С тобой», — рыкнул он через плечо, отчаянно желая прекратить этот разговор. «О, нет!» — почти пропела Илэш, качая головой. «Со мной ты пытался строить серьезные отношения, втянуть в обязательства. А все потому, что был уверен, что многолетняя дружба — хорошая основа для правильного брака». «Я все еще в этом уверен», — ответил он, впрочем, не так убежденно, как прежде. «Зачем вообще поминать всю эту старину?» Мы никогда не загорались друг для друга, Ро. Я, в принципе, никогда не видела, чтобы ты хоть для кого-то загорался. До появления этой девчонки. Впервые в жизни ему захотелось закатить глаза. Спор с женщиной, ну что за глупость? Почему он просто не развернется и не уйдет отсюда? Потому что бегать от чего бы то ни было не его путь. Но, кажется, он уже готов рассмотреть поправки к этому основному постулату собственной жизни. Так, думаю, на сегодня довольно твоих бредовых гипотез, Илэш. Посуди сама. Разве это Войд женщина в полном смысле слова, чтобы заинтересовать меня как мужчину? Злобная, агрессивная. Смотрит на мир так, словно избирает все время новую жертву. Для своей псевдовеликой мести всем плохим, на ее взгляд, людям. Она почти чокнутая, жестокая убийца. «Совершенно верно», — довольно мурлыкнула Красная. «А еще она потрясающе красива за всем этим фасадом жесткой стервы. И под ее кожей живое пламя, что искушает постоянно желать выпустить его наружу. И не ври мне, что ты этого в упор не замечаешь». Что это не дразнит тебя с первой же секунды. Даже я испытываю навязчивое желание добраться до ее огня. Гнев и отвращение снова были похожи на молниеносный всепоглощающий импульс, жаркий всполох, что облизал все его тело и нервы, заставив напрячься. «Прекрати, мне не нужно столько лишней информации о твоих извращенных мыслишках и наклонностях». Раздраженно процедил Крор сквозь зубы. Илэш рассмеялась открыто тем самым низким грудным смехом уверенной женщины, который когда-то заставлял его волноваться. Волноваться, а не то впадать в растерянность, то вскипать от гнева. По крайней мере, до последнего момента, пока не решила указать ему на то, чего нет, чего не должно и не может быть. «Вот почему у нас никогда ничего не вышло бы, Ро». Ты бы всегда старался меня обуздать и исправить. Вздохнула она без малейшего сожаления. Да уж, Илэш никогда и не пыталась притвориться, что хоть немного грустила и о том, что они когда-то были вместе, и о том, что разошлись. Ее девиз «легко сошлись, легко разошлись» в действии никакого лицемерия. Может, поэтому они смогли сохранить дружбу? Почему бы нам не закрыть тему нашего прошлого и моей текущей личной жизни? Посмотрев в небо, предложил Крор. С прошлым согласна, легко согласилась Илэш, но при этом обошла и встала прямо перед ним, глядя в лицо решительно. Но как твой друг, я все же буду настаивать, чтобы ты был честен с собой. Если влечение твоей драконьей сущности пробудилось, то, отрицая это, ты наживешь проблем с контролем. «С моим контролем все прекрасно!» Окончательно разозлившись, Крор двинулся внутрь здания. Все же он убегал. И как же это постыдно! Но не орать же на нее и не ссориться открыто в самом деле. Однако подруга не отставала. «Сопротивляясь, ты можешь создать для себя перо из Войд. Мне ли тебе говорить о столь очевидных вещах?» Упрямо долбила она его бедный мозг. «Я не верю в эту чушь!» Нарочито насмешливо отмахнулся Бронзовый. «Не существует никаких перо и Лэш. Если бы они не были выдумкой древних, то ты должна была стать такой для меня. Слишком долго я хотел, чтобы мы были вместе. Этого хотел практичный и рассудительный человек в тебе, Ро. Но когда она уже устанет возражать и уймется? Мы были прекрасной парой с точки зрения твоей логики». Это не было страстью и влечением, которое я вижу в тебе сейчас. «Чего ты вцепилась в меня?» Не выдержав ее мозгоклюйской атаки, Ликтор развернулся. «Я должен признаться, что испытываю вожделение к Войд. Можно и с этого начать. Смысл – это похоть. Даже настоящим влечением не назовешь. Тогда с чего ты так упорно ей сопротивляешься?» «О, то есть я должен воспользоваться моментом, пока магия крыльев сносит ей крышу и переспать с ней? С социопаткой, убийцей и моей подопечной? Чрезвычайно профессионально, не находишь? Между прочим, кто-то из вас троих помнит, что мы тут на задании, а не в развлекательном секс-туре». «Ро, ты никогда не изменишься, да? Всегда только либо черное, либо белое», — вздохнула Илэш, смиряясь и отставая от него. «В мире есть и другие цвета и оттенки, знаешь?» Он знал. «Теперь, к сожалению. Например, масса вариаций красного в последние дни, и они напрямую были связаны все с той же проклятой Войд. Сначала непонятная вспышка теплого красно-оранжевого в зале даров, пробудившая в нем необъяснимое любопытство. Она стояла к нему спиной, одетая в такую же безобразную, обвисшую ядовито-желтую робу, как и все вокруг, и Крор не мог увидеть лица. Лишь жуткие синие волосы в косе и очертания изящной шеи. А еще позу она будто ждала нападения сразу и отовсюду, одновременно готовая и уйти в глухую оборону и стремительно атаковать. Он мог обойти ее, мог приказать убраться с дороги, но крыло дернулось тогда будто само собой, толкая ее в бронзовую зону. Первый раз с тех времен, как он научился владеть своими крыльями в совершенстве, произошло нечто подобное. Как оказалось, первый, но не последний. Это безобразие с цветовыми фокусами и своеволием частей собственного тела стало проявляться с завидным постоянством. Стоило Войд попасть в поле его зрения. Естественно, это не могло не выводить Крора из себя. Кому бы такое понравилось? Пульсирующие волны насыщенного темно-розового, окружающее ее обнаженное тело в общем душе и против воли притягивающее его внимание, резко становившиеся почти коралловыми, когда озабоченные юнцы-уголовники пялились на нее слишком пристально, излучая флюиды чистой похоти. Пелена настоящего кровавого, пока он камнем несся вниз, наблюдая за стычкой Войд и Зенски, которая отхлынула лишь в тот момент, как настоящая кровь агрессора окрасила его клинок. Кокон светопереливчатого пламени, окруживший девушку в его ванной, в то время как он стоял и пялился, неожиданно утратив способность двигаться и четко мыслить, и боролся с иррациональной потребностью коснуться его рукой или даже окутать крыльями, чтобы узнать, согреет или обожжет. Но хуже всего была та тяжелая, почти непроглядная и удушливая завеса яростно-багрового, что накрыла от вида чужого мужского тела поверх нее. Губы на губах, его руки удерживают неподвижно ее запястье, ноги раздвинуты ни миллиметра пространства между ними. Точно как в том сне наваждении Крора, где он сам распростер обнаженную Войд на своей постели, обездвижив руки над головой, терзая ее рот свирепыми поцелуями и вколачиваясь в нее с такой одержимостью, точно карал за что-то, а не гнал обоих к опустошающему наслаждению. И в том видении она выгибалась так, что почти сбрасывала с себя в ответном страстном безумии, резко толкала свои бедра ему навстречу, вдавливала пятки в поясницу, пришпоривая, требуя больше и сильнее. Кусала его губы, рычала и протяжно стонала в его рот. Отчаянно пыталась вырвать руки из его хватки, подстегивая этим его неестественное возбуждение еще больше. Очнулся Крор от того краткого сна весь в поту, с ломотой в напряженных до предела мышцах, словно и правда от дикого постельного марафона и пульсирующей тягучей болью в паху. Встав под ледяной душ, подумал, что нахождение рядом со всеми этими отморозками, насильниками, похоже, сродни какому-то особенно заразному вирусу, и нужно лучше контролировать себя. Никогда он не позволял себе никакой дикости с партнершами в постели. Никогда даже не фантазировал о чем-то таком. Тело женщины, делящей с тобой постель, пусть и без любви, просто ради удовольствия и снятия напряжения, нужно почти боготворить, изнуряя долгой изощренной лаской, а не таранить и рвать, подобно ошалевшему от вожделения животному. Секс – действо, несущее освобождение и умиротворение, требующее чуткости и внимания к ощущениям партнера, а вовсе не оголтелое сражение сшибающихся, будто в смертельном поединке самца и самки. Что же, тут и Лэш права. Войд – это живое разрушительное пламя, способное без труда пожрать контроль кого-то более слабого, но не бронзового ликтора, конечно. Стоит признать это и даже изучить, как он всегда досконально изучал своих врагов. Как только Крору станет понятна природа ее странного воздействия на него, и не только, то справиться с проблемой будет гораздо проще. А пока ему нужна от нее дистанция. Чем пристальней он всматривался в Войд, тем больше зацикливается на своей неправильной реакции на нее. А значит, видит не всю картину, а лишь то самое раздражающее и отвлекающее переменчивое пламя. И тем больше закрывается и напрягается сама злобная девица, повинуясь своим зверским инстинктам. Как только он внушит ей, что больше не следит за ней пристально, она переключится на защиту от кого-то или чего-то другого. И тогда можно будет добраться до сути с позиции логики. Этот план ему нравился.